Глава 16. «Какой прекрасный день!» — напевал под нос Эбер, подыскивая полянку для выпуска кролика. Сундук с животным был бережно прижат к груди. Перемещать кролика в кошельке гном не решился, а вдруг тот на него обидится. Подходящее место было найдено. Посреди обширной прогалины с сочной зеленой травкой высился пенек, на который можно было зацепить поводок кролика. Терять столь ценного зверька Эбер не собирался. «Какой прекрасный пень!» — муркнул бородатый, внимательно оглядываясь вокруг. «Еще не хватало быть съеденным в самый решающий момент. Нет-нет, сегодня для леса приготовлено особое блюдо. Ушастое, белое, беззащитное и невероятно вкусное». «Какой прекрасный я! И умный, к тому же!» Гном по праву гордился собственной гениальностью. Для начала задумку стоило проверить на монстрах поменьше, а уж потом предложить кролика в качестве легкого перекуса какому-нибудь легендарному рейдовому боссу. «Да вы с Михайло, гном!» Низкий голос заставил гнома вздрогнуть и в панике спрятать за широкой спиной так и не открытый сундук. «Что-то мне это напоминает!» — пробормотал Эбер, рассматривая трех темных эльфов перед собой. «Отец! Как нам пройти к мужику с черным драконом?» — взял слово тот, что справа. «Митя, ну что ты как маленький? Они же нашего не разумеют!» — отвесил ему подзатыльник, стоящий посредине, видимо, главный в компании. «Мистер, how we can go to man with a black dragon?» — откашлялся и солидно произнес третий, как окрестил левого гном. «Да хлопцы, как же вы с таким английским договариваться-то с ним собрались?» — почесал затылок гном. «И маловато вас что-то в этот раз?» «Так нам с ним не разговаривать, а забирать. Всяко 300-300 уровней ему за глаза. 10 лет на рынке микрокредитов. Дело знакомое», — хохотнул Митя, но тут же прервался под кислым взглядом главного. «Так ведь говорить придется. Он же непись», — уверенно пояснил Эбер, не позволив панике прорваться наружу. «То есть как непись?» — нахмурился третий. «Как вы вообще до 300-го-то доросли?» — непритворно удивился гном. Стоило родиться наметком плана, и уверенность вернулась к нему. «Монстров убивали? Как же еще?» — ощерился неприятной улыбкой третий. «Непись, не игровой персонаж по-нашему. Компьютерный он, неубиваемый!» — терпеливо объяснил Эбер. «То есть как это? Неубиваемый?» — озабоченно уточнил Михайло. «А вот так. Думаете, вы первые заказ на драконы получили? Да я тут уже неделю бегаю, мучаюсь!» — с превосходством отреагировал Эбер. «Ох, и натерпелся же! Но тайну узнал!» «Какую такую тайну?» — прищурился главный. «Ха, так я вам и сказал!» — довольно потер ус гном. «Да брашет я к сивый мерин, что ты его слушаешь?» — махнул рукой тот, кого назвали Митей. «Вам заказчики наверняка фотографии давали», — возмутился гном. «А вы гляньте-ка на них, да повнимательней, там, где дракон летит!» Главный без особого желания достал стопку изображений из-за пазухи и принялся просматривать, пока не нашел нужную. «Вон, гляди, внизу это я!» — ткнул себя в грудь Эбер. «День и ночь преследовать приходилось. Даже на лапе драконьей пришлось висеть. Чуть не упал!» «А что за табличка на груди?» — нахмурился главный. «Так это я ж тут неделю уже за этим гадом шастую. Жена уже подозревать стала. Вот я ее и успокоил, значит!» Гном сделал движение, словно пишет в воздухе. «И сердечко, ну, люблю Инну, бабу свою, значит, а то ведь не Кощей этот, так жена прибьет». «Какой Кощей?» — подловил лидер группы. «А так я досадливо хлопнул себя по губам гном. Проговорился? Ну да ладно, все равно вы опоздали, голубчики». «Так если опоздали, просветите, умных, в чем тут дело-то?» Лидер мягко улыбнулся. «О, сынки, тут такая затея. Мужик-то вовсе не мужик, а самый настоящий Кощей Бессмертный, злодей лютый. Слышали, что в Норте после его прилета делось? Ну, так все он окаянный», — принялся вещать Эбер. «Ох, и намучился я выяснять, а дело-то и вовсе простое. Сказки-то, небось, читали?» «Ну, неуверенно ответил первый. Ох, темнота! Где смерть Кощеева? На дереве сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке щука, в щуке яйцо, в яйце игла, в игле!» Гном сделал драматическую паузу. «Смерть Кощеева!» «Точно брешет», — шепнул третий. «А вот и нет», — возмущенно встопорщил бороду Абер. «Только вот в игре не дерево, а Меллорн. Вот, держи, раз не веришь». Гном достал из мешочка веточку Меллорна и кинул под ноги темным эльфам. «Ты смотри, действительно Меллорн», — задумчиво ответил лидер, принюхиваясь к вечно зеленым листьям. «Гнома каждый обидеть может», — победно оглядел троицу бородатый. «Убедились?» «А сундук где?» — хмыкнул первый. «А сундук вот он!» — Эбер сделал шаг в сторону и похлопал по сундуку. «А в нем...» — гном повысил голос и движением волшебника открыл крышку. «Кролик!» «Так должен быть заяц!» — хмыкнул Михайло. «Так и вместо Меллорна должен быть дуб!» — развел руками гном. «Так-то, хлопцы, делать вам тут больше нечего!» «Нет!» «Надо бы поделиться!» Троица по-бандитски улыбнулась и шагнула вперед. «А ну стоять!» — крикнул бородатый и раскрыл кошелек прямо под кроликом. «Все равно мое! Из чего? Мне за дракона 20 000 евро обещали!» «Сколько?» — небрежно скривился третий и тут же получил чувствительный тычок в бок. «Отец, давай договоримся!» — лидер примиряюще поднял руки. «Мы заплатим тебе 25 000». «Ври, да не заговаривайся. Откуда у тебя такие деньжищи? Да и дадите, а потом сами отнимете. Знаю я вас, молодежь!» — воинственно вздернул голову гном. «Так мы чин-чином договор составим», — улыбнулся Михайло. «С реальными подписями. А там все обговорим, про кроликов волшебных, про оплату вперед». «Да?» — засомневался обладатель кролика. «Точно тебе говорим», — подтвердил лидер. «Все по договору. 5 000 евро прибыт. Опять же, жене подарок. Это любовница», — подмигнул он. «Тогда договор я буду диктовать», — решил Себер. «А этот тут разговорчивый. Пусть записывает. Да потом мне даст почитать». «Старый, а ты умеешь? Дело-то непростое». Лидер с неохотой прятал обратно типовой договор на 60 страницах мелким шрифтом. «Да что тут уметь-то? Чем проще, тем понятнее», — хмыкнул гном. «Пиши давай. Роберт Балмер, далее именуемый Эбер и... Как вас там? Вот, вписывай ваши имена. Вписал?» «Угу». «Далее именуемый Братва. Заключили договор о ниже следующем. Пункт 1. Эбер передает братве кролика, а братва обязуется принять и убить кролика. Сумма контракта 25 000 евро передается Эберу в полном объеме до передачи кролика братве. Срок выполнения договора 10 минут с момента подписания договора сторонами и передачи кролика братве. Чай за десяток-то минут справитесь с кролем, а?» «Ладно, чешешь», — хмыкнул Михайло, продолжая записывать. «Отец, а как же про Кощея?» — подал голос лидер. «Да как же иначе? Пункт 2 пиши. В случае, если по выполнении первого пункта договора из кролика не выпадут утка, из утки щука, из щуки яйцо, из яйца иголка, при повреждении которой должна наступить смерть Кощеева, Эбер выплачивает братве штраф в 100-кратном размере от суммы контракта». «Вот это по-нашему», — довольно улыбнулся третий. «А как же? Неужто я совру? Только, братцы, давайте старика тоже не обижать. Пиши дальше. Если одна из сторон не исполнит контракт, то она уплачивает другой стороне штраф в 100-кратном размере от суммы контракта. Чтобы, значит, вы меня тоже не обманули». «Так предоплата же», — хмыкнул лидер. «Предоплата предоплатой, а мне на сердце спокойней будет», — рассудительно ответил Эбер. «Все вроде», — спросил Михайло. «Так, да. Вы подпишите, да мне перекиньте», — спокойно ответил гном. Через минуту бумага была внимательно прочитана и подписана. «Ну что, батько, давай сюда ушастого», — довольно потер руки лидер. «Со всем нашим удовольствием!» Эбер положил кролика на пень, а сам отошел в конец поляны. «Передача кролика совершена!» «Подтверждаю, деньги переведены». «Подтверждаю!» — отозвался Эбер, на секунду выйдя из игры проверить счет. Троица достала кинжалы и подошла к мирному животному. Удар, вспышка. Удар, вспышка, крик ярости и еще одна вспышка, после которой тело последнего из троих тает в дымке от ответного удара кролика. «Ах, какие негодяи!» — Эбер подхватил животное и довольно его погладил. «Больше Эбер не даст бедного кролика плохим дядям, так ведь?» Следующие 10 минут гном грелся на солнышке и лениво почесывал шерстку ушастому. На 11-й минуте Эбер открыл игровое меню, выбрал пункт «Написать письмо», адресат «Юридическое агентство «Молоток всевластия», тема «Конфликтная ситуация неисполнения договора» и с превеликим удовольствием ввел сумму претензий – 2 миллиона 500 тысяч евро. «Золотое ты мое существо!» — маленький комочек белой шерсти удостоился крепкого поцелуя и скупой слезы счастья. Возвращение домой выглядело победным шествием. В руках гнома почтительно удерживался сундук с открытой крышкой, из которого смотрел на мир драгоценный кролик. Весь мир улыбался счастливчику и его удаче. Даже звери не попадались на пути, отчего путь через опасный лес превратился в легкую прогулку, заполненную пением легкомысленных птиц. Дорога меж огромных деревьев словно сама стелилась под ноги ровной лентой, без единой крупной ветки и притаившегося в кустах хищника. Под конец пути Эберу уже физически хотелось поделиться с кем-то своей радостью. Душе просто не хватало бравурного марша в полный голос. 2,5 миллиона, или 25 миллионов юаней, или 250 миллионов индийских рупий. Он не интересовался правильностью курса, потому что не собирался обменивать деньги. Ему просто нравилось количество нулей в этих суммах. С изрядной сноровкой, перевесившись через приоткрытое окно кухни, гном со всей осторожностью поставил сундучок с кроликом на пол и уже после этого залез внутрь сам. «Тасси, Лео, как я рад вас видеть!» Друзья удачно оказались дома. Молодая пара почему-то сосредоточенно изучала входную дверь, сидя на диване в гостиной, словно ждали кого-то. «Дайте я вас расцелую!» Эбер раскрыл объятия и шагнул в сторону Тасси, но тут же споткнулся о ее холодный взгляд. Обернулся к Лео и поперхнулся следующей фразой. Оказывается, даже светлые эльфы умеют улыбаться очень кровожадно. «Что-то случилось?» — предположил гном, на всякий случай отступая за кресло шефа. Парочка переглянулась и легонько кивнула друг другу. «Давай я тебя обниму», — неестественно добро пропела Тасья, заходя со стороны кухни, тем самым преграждая путь к отступлению. «Ничего не случилось», — оскалился Лео, блокируя путь к входной двери и коридору. Позади оставался только угол стены, без единого окошка и шанса на бегство. «А, вы из-за шутки так расстроились?» — спохватился Эбер, вспоминая. «Так я готов честно и искренне извиниться. Но был неправ, признаю. Мир...» Друзья продолжали сужать круг. «Но мы же друзья?» — робко улыбнулся Эбер, видя свое отражение в лезвии боевого веера. «Боюсь, уже вряд ли». Билось эхом в ушах у гнома еще долго после ослепительной вспышки и появление таймера с обратным отсчетом времени. Роберт Балмер в совершенно смятенных чувствах рассматривал, как секунды сменяются минутами, и никак не мог прийти в себя. Не то чтобы он умирал первый раз в игре, такое случалось довольно часто, но этот переход от восторга к досаде и обиде довольно больно ударил по душе. Хотелось совершить действие, безумное или прекрасное, о котором будешь жалеть или им гордиться, но только бы унять суматоху из мыслей и чувств. Роберт вышел из игры и бездумно уставился в виртуальный интерфейс кокона. Что ему делать эти сутки? И вообще, что за вопрос? Как будто нет у него других интересов. Да сейчас удалит вселенную и втянется в другую виртуальность. С такими-то деньгами он будет желанным гостем в любой гильдии. В это время он пролистывал название программы файлов, словно определяясь, с чего лучше начать удаление. просмотрел список контактов и вдруг понял, что если удалить все, что связано с игрой, интерфейс станет девственно чистым, а список сократится до коллег по работе и родни. А еще вместе с игрой удалятся и все годы, потраченные на изучение ее мира. «Ой, да не жалко», — соврал себе Роберт, выделив все файлы. Табличка «Удалить все» замерла перед глазами и тут же исчезла после нажатия на виртуальную кнопку «Нет». Он не смог. Там, на другом конце кабеля, жил в крошечном шахтерском корабле на безумно далеком астероиде «Шериф». Человек, которому осталось жить 2 года, смог стать служителем закона, храбрым и честным, словно был рожден для этого. Человек без малейшего знания игры, но с черным драконом в питомцах. Там, за сотни километров друг от друга, была счастлива вместе идеальная пара. Студент из Минска и медсестра из дождливого Петербурга. Они бы никогда не встретились вне игры, даже не знали бы о существовании своей половины. Роберт оттолкнул крышку капсулы, давая команду завершить работу и раскрыться. Старик с трудом смог сесть, резким движением сорвал с поверхности спецкостюма кучу медицинских датчиков и, пошатнувшись, встал. Держась одной рукой за стену, он медленно двинулся по комнатам огромной 5-комнатной квартиры, обходя катки с растениями и небольшими деревцами, неизвестно зачем посаженными под влиянием внучки и с досадой морщась от избыточного размаха пустующих комнат. Тут, а для остальных там, был больной одинокий старик, бредущий в уныние от стены к стене. Зачем ему это все? Они говорят «статус». Статус — это огромный дом с садом на центральной улице нового города, а не бетонная коробка в людском улье. На кухонном серванте нашлась запыленная коробка с длинными сигарами, надежно спрятанная от зоркого взгляда врача. Роберт подхватил сигару, срезал край гильотинкой, подхватил початую бутылку прозрачной жидкости из тайника под фальшпанелью и двинулся на балкон. Когда-то отсюда было видно море. Сейчас окна другого элитного дома с видом на море. За новой высоткой была еще одна, и так 5 линий почти до самой воды. Роберт покрутил сигару в руках, не зажигая, приложился к ней губами и с досады откинулся на спинку плетеного кресла. Почему они его убили? Из-за розыгрыша? Всего-то. А как иначе заставить их думать самим, не полагаться на слова доброго дядюшки? Да, это жестокие уроки, но как иначе сделать их взрослыми? Как научить их просить у него лишь советов, а не того, чтобы он сам решал за них? Как привить любовь к накоплению и бережливости, если не личным примером? Вместо благодарности – обида, вместо понимания – обратный отсчет таймера. Старик посмотрел на соседний дом через линзу бутылки – потянулся открыть, но замер, осененный мыслью. А ведь все потому, что они не семья. Джонатан с астероида, Леонид из Минска, Настасья из Питера, Роберт из Одессы. Чужие друг другу люди, связанные обстоятельствами и рядом случайностей. «Так не должно быть», — произнес Роберт с ожесточением, сминая пальцами сигару и отодвигая бутылку в сторону. «Потому что так не должно быть. И все». «Они не чужие друг другу. Они не случайные члены группы, затесавшиеся на 1-2 задания. Они не игроки. Они живут в этом гребаном мире вселенной. В одном доме, под одной крышей. И он, Роберт Балмер, может сделать их настоящей семьей». 2 звонка с винтажного проводного телефона, 1 водителю, 2 старому другу в Москву. Оба раза его приветствовали с удивлением и непритворной радостью, словно любимого родича, которого мысленно схоронили давным-давно. Встречи намечены успешно. Затем таблетки, дорогие, вредные, но необходимые, чтобы не ходить по улице, качающейся серой тенью. Теперь подойти к прямоугольнику картины на стене, снять раму, свернуть полотно в трубку и поместить в металлическую гильзу. Движение к шкафу, отодвинуть дверцу вправо, сорвать пленку с любимого костюма, поправить бабочку и золотые запонки. Пиликнул сотовый телефон, водитель ждет. Роберт улыбнулся себе в зеркало той самой улыбкой, после которой в игре обычно сразу набавляли процентов 10 к стартовой цене, чтобы не проторговаться. Теперь он был готов. На скамейке у подъезда, в тенечке от ветвей раскидистого деревца, несли бессменную вахту три старушки. Казалось бы, в таком возрасте недурно на солнышке старые косточки погреть, а не в тени холодиться. Так-то оно так, если бы не компьютерные планшеты в руках старушек. В тенечке-то бликов нет. «Ты смотри, Никитична, какая у меня внучка красивая!» Первая старушка мазнула по изображению на планшете пальцем в направлении товарки, отчего страничка перенеслась той на экран. «Лайк!» — одобрительно произнесла Никитишна, нажимая на пиктограмму с сердечком под фотографией. «А вот, глянь, мой внучок чемпионат выиграл!» Очередное изображение перекочевало с экрана на экран. «Лайк!» — уважительно сказала ее подруга. «А какой чемпионат?» — подалась вперед третья. «Доттерон!» — гордо ответила Никитишна. «Ба! Да по такому чемпионату уже...» «А годочков-то ему сколько? 20-й идет. В 20-то уже пора семью завести, а не дотить!» — покачала та с сомнением головой. «Тьфу на тебя, Петровна, ничего ты не поняла, старая!» «Какая я тебе старая?» — возмутилась в ответ. «Я, между прочим, в активном поиске. А дед твой про то знает. Вот уберет из статуса все сложно, пень трухлявый, тогда и поговорим. А вот еще моя внученька. Лайк!» — синхронно выдохнули обе. В это время к подъезду подкатил длинный черный лимузин и замер недвижно, еле слышно порыкивая мотором. Звук был не настоящим, потому как все современные машины потребляли только электричество и изначально были бесшумны, но не менее статусным. Компании запатентовали звучание старых двигателей и включали запись. Ездить же беззвучно запрещал закон. «Ролс-Ройс AR-16S», — пропела Никитична строчку описания в Википедии. «По фотке нашла», — гордо сообщила она удивившимся товаркам. «Это кому такой приехал?» — задумалась Петровна, рассматривая в социальной сети страничку их подъезда. В качестве ответа подъездные двери распахнулись, пропуская солидного джентльмена в годах. «Лайк!» — по-девичьи восторженно прощебетала Никитишна. «Что лайк? Ему 100 лет в обед, старый, а вдруг там внутри гроб? Смотри, какой автомобиль длинный!» «Робертович, ты куда собрался с раннего утра?» — поинтересовались бабушки. «Обрести семью!» — не оборачиваясь, сухо ответил дед и сел в лимузин. «Лайк!» — повторила Никитишна и принялась что-то строчить на планшете. «Я сексуальная и одинокая», — прочитала вслух из-за ее плеча Петровна. «Дура старая, кошечка там написана», — возмутилась старушка. «Сначала убери 6 человек из раздела внуки, кошка ты гулящая», — отмахнулась подруга. Под незлобивое переругивание солидное авто выехал со двора, чтобы через некоторое время свернуть в подземную магистраль на Москву.